Как встречала, да привечала, от людей не утаишь. Отчего ты, кузня, замолчала? Отчего, как прежде, не звенишь? Или твой кузнец уже не молод, или с другом сел за бражный стол? Как узнал он, да как поднял молот, бах, и наковальню расколол. И таежной мерой горе меря он метался в хвойной темноте. «Где вы тут, невиданные звери? Я зову вас! Отвечайте, где?» Зверь не шел, и сам, как зверь косматый, на душе которого темно, он прибрел на пиршество солдата под резное Глаше на окно. В доме пили, в доме песни пели, не при нем, метавшемся в тоске, половицы старые скрипели и горшки гремели на шестке. А у ног его дрожал росточек самой неприметной высоты. Тополька, единственный листочек, трогал свет мигающей звезды. В диком буйстве богатырской крови, в час обиды, на душу тяжел, поднял Харитон сапог в подкове, будто виноватого нашел. А листочек вдруг засеребрился, вроде запросил, не будь жесток. Подобрел и рядом опустился Харитона кованный сапог. На семейном пиршестве ненужный он ушел в рассветную зарю. До сих пор за шаг великодушный я тебя, мой дед, благодарю. О беде понятия не имея, тополь рос и кривенький примел. Он потом над юностью моею, над моей любовью прошумел. Горе и теперь в сердца стучится. Но сердца вольны вступать с ним в бой. И со мною не могло случиться, что случилось некогда с тобой. На березках желтые платочки появились лету вопреки. Листьев золотая оторочка на зеленом поясе тайги. И зима проворными перстами к Глашиному дому все пути застелила белыми холстами. Коли смел, попробуй наступи. И леса густые облетая, чтоб изгнать из памяти весну, в белые меха из горностая нарядила каждую сосну. И не только лес зиме поддался. Даже люди, взятые в полон, белизной утешились. Остался неутешным только Харитон. Не звони, не наводи истомы, как пойти ей на такой набат, если каждый след ее от дома заприметит пасмурный Игнат. Но была в надрывном звоне сила, пред которой Глаша не вольна. Вышла на крыльцо, с крыльца ступила, на окно лицо оборотила, стала к кузне пятиться она. «Видишь, муж, домой ведут следочки». Пятится, и в луночке любой тяжело печатаются строчки валенок, простеганных тобой. Пятится она к желанной цели, и больнее, чем дано рукам, белый снег поднявшейся метели бьет ее с размаху по щекам. Только бы дойти, не оступиться, а метель проклятая метет, индивеют темные ресницы, стынут слезы, но она идет. «Берегись, жена! Придет расплата за твою бессовестную ложь с пулями хитрившего солдата. Ложным следом ты не проведешь. 10 лет ему солдату лгали, правду матку пряча за мундир. 10 лет солдатам помыкали. Нынче сам он бог и командир. Ты солдата не смягчишь слезами. Он еще свою покажет власть. Ведь недаром под его усами горькая усмешка прижилась. У него своя игра с женою, упредил и не шумит пока, чтобы этой ложной тишиною, как на фронте, обмануть врага. Стоит лишь солдату отлучиться, сделать вид, что конь его умчал, Харитон в окошко постучится. Так и вышло. Дед мой постучал. Глаша стук условный не забыла, выбежала в сенце, в чем была, торопливо двери отворила, в горницу, как прежде, провела. Не успел желанный гость раздеться, не успел прижать ее к груди, стук раздался. Никуда не деться. Может, кто другой? Пересиди. Вышла Глаша, руки леденея, поступают с мыслями не в лад. Отворила. Вырос перед нею с прежней усмешкою Игнат. Прошагал лениво мимо Глаши, не сказав ни слова, не кивнув. Прошагал в передний угол, даже в круглые глаза не заглянув. Он своей не изменил походки и спокойно, будто бы не зол, полную бутыль казенной водки из кармана выставил на стол, шубу снял и молвил тихо, странно, словно пересиливая хворь: